Дела семейные. В словах Феди Кроева, что он перестраховщик, было много правды. Ну что поделаешь, раз такая жизнь. Если не быть предусмотрительным, обязательно случится что-нибудь плохое. Впрочем, боялся Феди не за себя, а за родителей, за Ксению, а больше всего за Степку, самого беззащитного. Федя даже подозревал, что у Степки на роду написаны всякие несчастья, поэтому приходилось держаться на стороже. Первое Степкино горе случилось, когда тот еще не родился. Погиб отец. Ксения выскочила замуж 18 лет, по-современному, никого не спросившись. Конечно, родители поохали, поахали, да что поделаешь, коли такая любовь. Да и муж Миши оказался славный. Ксенин однокурсник. Зажили мирно и весело в отдельной комнате. Благо, что к тому времени семейство инженера Кроева получило, наконец, трехкомнатную квартиру в кооперативе. Только вскоре в институте вышел скандал. Миша оказался в какой-то студенческой группе, которая устраивала митинги и выпускала газету против начальства. Начальство это вкатило Мише 3 неуда на весенней сессии – и отчислила любителя митингов за неуспеваемость. Шум был большой. Миша и его друзья доказывали, что неуды липовые, писали даже в «Комсомольскую правду». Приезжал журналист, вмешивались депутаты, но дело затянулось до осени, а там принесли повестку. И поехал Михаил Горецкий служить в Казахстан. Оставил молодую жену рожать ребенка, а друзей отстаивать правду до конца. С полгода приходили нормальные письма, все, мол, в порядке, отслужу, восстановлюсь в институте, заживем лучше прежнего. А потом пришло сообщение, что рядовой Горецкий покончил с собой. Вот тогда-то 6-летний Федя впервые ощутил, как Свинцова безнадежно придавливает семью горе. В часть поехали отец и Мишина мама. Ксении было нельзя, скоро в роддом. Мишу привезли в длинном запаянном ящике из листового металла. Но еще там, в гарнизоне, отец настоял, чтобы ящик вскрыли. Он умел добиваться своего, инженер Виктор Григорьевич Кроев. И когда увидел избитое, в рубцах и ранах тело, стало ясно – не было самоубийства. Просто не научился Михаил Горецкий гнуться ни перед кем, в том числе и перед толстомордами, привыкшими к безнаказанности армейскими дедами. Себя не давал в обиду, а потом заступился за щуплого, затюканного новобранца. И ночью толпа, соблюдавших свой закон дембелей, избила Мишу так, что он умер от сотрясения мозга. Нашлись и свидетели. Среди них тот, выживший в бойне новобранец. На сей раз прикрыть дело не удалось. Кто-то полетел с должности, кто-то угодил под трибунал. Да только Ксении, крошечному, появившемуся на свет Степке, было не легче. Ладно хоть, что родился малыш здоровым, несмотря ни на что. Ксения была женщина, хотя и чересчур заполошная, но решительная. Она поклялась ничего не скрывать от сына, и тот уже в 3 года знал, что папу Мишу убили дембеля. Слово «дембель» стало ненавистным и для него, и для Феди. И вовсе не в армии здесь было дело. Федя со Степкой играли и в солдатиков, и в морской бой, и смотрели фильмы про сражения, без всяких мыслей о казарменных жестокостях. А дембеля — это были те, у кого тусклый, оловянный взгляд, сытые рожи, речь с линцой, жующие челюсти. Те, кто готовы отдавить ноги и растолкать всех, чтобы пройти самим. Те, кто в кинозале громко разговаривают и гогочут, когда на экране у героев фильма слезы. И те, кто в тельняшках, беретах и растерзанных мундирах пьяной компанией топают посреди улицы в день своего десантного праздника. Дембеля — это была толпа. И та, которая что-то неразборчиво орет и машет плакатами на площади, и та, в одинаковой серой форме, теснящая и усмиряющая эту площадь умелыми взмахами черных палок. Видел Федя и такое. И по телевизору, и один раз даже на улице. А еще он видел такую же толпу в американской кинокартине. Тогда только-только разрешили показывать фильмы на божественные темы, и в передаче «Мы и планета» крутили двухсерийную ленту «Евангелие от Луки». И там римские солдаты держали за руки худого избитого человека в венце из колючек, а библейские дембеля бесновались, орали и требовали распять его. А ведь гады такие, совсем незадолго до этого так же истошно вопили «Слава тебе!». Толпе все равно, славить или терзать, лишь бы только быть орущим стадом, не думать поодиночке. Вскоре после этого фильма Федя и принял крещение. Из-за страха перед этой толпой и назло ей. А еще из сочувствия к тому, кого распяли. И от сердитой радости, что он воскрес и доказал, есть сила более могучая, чем толпа. Но, конечно, словами такие ощущения Федя никогда объяснить не сумел бы, потому что было ему тогда 9 лет. В ту пору умерла Мишина мама, Степкина бабушка. Жила она без мужа, единственного сына воспитывала одна, и после его гибели сразу состарилась, согнулась и непрестанно болела. Одна у нее осталась отрада, внук Степушка. Часто она приходила, пыталась нянчиться с внуком, играла с ним как могла. Да только получалось это не всегда. Задыхаться стала бабушка и часто плакала. Перед смертью просила она выполнить одно желание — окрестить Степушку, чтобы Господь уберег его от всяких будущих бед. Ксения не всегда ладила со свекровью, но всегда жалела ее и это желание выполнила. Отец и мать в церковь не пошли и были на работе, а Федю Ксения взяла, сказала, что он будет крестным отцом Степки. Но в церкви выяснилось, что это нельзя. Сам-то Федя не крещеный. Крестного нашли из числа Ксениных однокурсников, пришедших с нею, а у Феди кто-то, он уж и не помнит, кто, спросил. «А может и тебя, отрок, обратить в православную веру? Хочешь?» Полумрак церкви казался Феде таинственным и ласковым, люди добрыми, и не хотелось уйти отсюда, как постороннему. «Ладно», — тихо сказал Федя. «А в Бога ты веруешь?» — спросил какой-то Ксенин приятель. Его шепотом одернули. Но Федя вдруг вспомнил, как перед сном в сумраке томился загадками. Зачем он на свете? И почему этот свет такой громадный? И кто его создал? Еще вспомнил, как потная, одуревшая от ярости толпа требовала распять на кресте того, кто желал ей только добра. «Да», — выдохнул Федя. И не умея как следует объяснить свое сочувствие к тому, кого предали древние иерусалимские дембеля, пообещал шепотом. «Я буду за него заступаться». «Ишь ты!» — тихонько удивился кто-то. Но больше ни один человек не выразил своего отношения к столь необычному религиозному взгляду. Сама процедура крещения Феде запомнилась неясно. Все происходило словно в сдвинутом, фантастическом пространстве, где еле выступали из сумерек строгие лица в обрамлении золотистых кругов, искрилась риза бородатого священника, и в космической высоте светились узкие окна. Помнил Федя тепло от живых трепещущих огоньков и еще запах, похожий на тот, который в знойную пору наполняет разогретый еловый лес. Но в этой затуманенности ощущений проступило и осталось потом надолго чувство, охватившее его доброты и защищенности. Отец к известию о Федином крещении отнесся спокойно. Он вообще был спокойный и немногословный. Взъерошил Федину макушку, подержал на ладони его крестик, сказал вполголоса: «Ладно, вырастешь, разберешься, что к чему. А пока помни, это не игрушка». И пошел пить крепкий чай на кухне и думать о своих заботах. Высокий, сутулый, всегда занятый делами своей лаборатории тугоплавких соединений. «Ты хоть в школу-то с крестиком не ходи, а то в пионеры не примут», — заволновалась мама. Но Федя ходил в школу с крестиком, потому что иначе нечестно. Получилось бы, что боится. Впрочем, ничего особенного не случилось. Крестик под рубашкой не видать, а на шнурок не обращали внимания. Многие мальчишки так носят на шее квартирные ключи. Потом, на физкультуре, когда занимались в открытых майках и шортиках, крестик увидели, но особого впечатления это не произвело. Петька Суровцев сказал: «Чё, сам крестился или заставили?» Федя только фыркнул. «Кто, мол, меня заставит?» Витька Шевчук заметил: «О, медный! У нас дома серебряный есть, дедушкин!» И только глупый Этька Шаховский заявил: «Ха-ха, монах в коротких штанах!» За что получил от учителя Георгия Максимовича обещание отправиться из спортзала, открыв шелбом дверь. Это, кстати, не понравилось Феде. Максимыч был похож на дембеля, часто раздавал пинки. А в пионеры Федю приняли, как и всех. Тем более, что выяснилось, крестик не у него одного. Вожатая разъяснила, что сверху есть указание. В пионерах могут быть кто угодно, и неверующие, и верующие, и какие хочешь, потому что организация теперь добровольная и совсем не политическая. Галстук повязали прямо поверх черного шнурка, который выглядывал из-под белого ворота. И Федя, конечно, был доволен. И все же остался у него какой-то досадливый осадок. Потому что обещание бороться за добро и справедливость давали хором, и было в этом что-то от толпы. А потом сделалось все равно, потому что оказалось, что главная задача пионера — хорошо учиться, а галстук надо носить, чтобы не записали замечания в дневник. Верил Федя в Бога по-настоящему? Пожалуй, да. После многих размышлений он пришел к выводу, что есть какая-то великая сила, которая правит Вселенной. Без этого трудно было бы объяснить многие загадки и во всем мире, и в самом себе. А кроме того, так хотелось иногда защиты от бед и угроз. Защиты, которой от людей не всегда допросишься. Но в церкви после своего крещения Федя не был ни разу. И никогда не молился по-настоящему, да и не знал никаких молитв. Он прочитал в книжке «Новый Завет» 4 Евангелия, и там узнал, что многочисленные молитвы вовсе ни к чему, и что Бог знает твою просьбу еще до того, как ты обратился к Нему с первым словом. И бывало, что в трудные минуты Федя сжимал крестик в горячем кулаке и мысленно говорил вместо длинных фраз просто: «Боже, помоги!» Но это случалось всего несколько раз. Обращаться к Богу по пустякам — это было бы попрошайничество. На одной только Земле людей больше 5 миллиардов, а если во всем космосе, то мыслящих существ и не счесть. И если каждый будет лезть к Богу со всякими своими мелочами... Другое дело, если уж отчаянно подопрет что-то такое, когда надеяться больше не на кого. А пока есть силы, человек должен делать свои дела в жизни сам. Ведь даже Иисус, который был и человек, и Бог, прошел свой путь на земле до конца, хотя мог бы с помощью божественной силы мигом избавиться от всех страданий. Не стал избавляться, хотя всякие подонки издевались над ним, как хотели. Потому что получилось бы, что он обманул людей, нарушил бы свой собственный закон. Он ведь лучше всех людей на свете знал, что предательство — это та черная сила, которая может погубить весь мир. Наверное, грамотные в религии люди нашли бы множество ошибок в Фединых рассуждениях. Но он про эти свои мысли никому не рассказывал, они были слишком его. И когда в школе прошлой осенью объявили, что открывается факультатив по истории и религии, и что про веру будет рассказывать настоящий священник, Федя не записался. Потому что кинулись туда многие, даже дурак Шаховский. Опять получилось, что как все, толпой. Да к тому же не очень-то хотелось оставаться на 7-й урок. И после 6-ти-то в голове гудешь, а на классных часах только и слышишь от ненаглядной Флоры Вениаминовны по прозвищу Хлорвениловна: «Вы теперь семиклассники и должны с удвоенной сознательностью относиться к учебному процессу». Как будто виноваты, что семиклассники. Из-за дурацких пертурбаций в школьной программе пересадили бывших 5-классников в 7-й, не спросивши их, Они, значит, теперь должны отдуваться. Вот и со Степкой похожая история. Ходит несчастный пацаненок в детский сад, но уже объявлен первоклассником. Какая-то особая там группа. И в школе пойдет сразу же во второй. Да, у Степки в его 6 лет жизнь тоже была не розовая. Мало того, что еще до рождения остался без отца. Мало того, что каждый день сперва в ясельной, а потом в детсадовской голдящей толпе. Так еще его умной маме Ксении стукнуло в голову 2 года назад снова выйти замуж. За молодого, но уже представительного деятеля швейного кооператива «Золотая игла». Неизвестно, много ли золота было в той игле, но в Ксениной и Степкиной жизни его, видать, не оказалось вовсе. Федя потом Степку спрашивал. «Обижал он тебя?» «Да не», — вздыхал Степка. «Наоборот, подлизывался. Слюнявый такой. А с мамой ругались». В общем, через 1/2 года после свадьбы Федина мама объявила, что Ксения и Степка возвращаются домой. «Так что, Феденька, перебирайся опять в гостиную». Тут Федя взвыл. Прямо до слез. Это выходит покидать свою отдельную комнату и опять ютиться на диване в общей? А куда он денет все имущество, которое у них с Борисом накопилось за 1/2 года? А где Борька будет ночевать, когда они вдвоем засидятся над макетом замка или моделями? «Так что же теперь, на улицу Ксении со Степкой идти?» — трагически укоризненно вопросила мама. «Пускай со своим разведенным Женечкой разменивают ихнюю квартиру!» Федя был уже искушен в житейских делах. «Ксения не хочет больше никакой нервотрепки». «Ну да, она не хочет, а я опять хуже кота бродячего». «Да как тебе не стыдно, а? Она твоя родная сестра». «Ага, она родная, а я вам, значит, не родной, да? Она будет туда-сюда замуж выпрыгивать, а я...» «Ну вот подожди, придет отец». Мама почему-то всегда пугала отцом. А он сроду Федю никак не воспитывал. Только скажет иногда: «А не посидит ли тебе, голубчик, дома денька 3 за все твои прегрешения?» Пару раз было, что Федя и сидел. Подумаешь, кара какая. Другие папаши за каждую 2 полируют свои ремни о ненаглядных сыновей, а Федя сроду не знал, что это такое. На сей раз отец выслушал бурные мамины жалобы и решил: «Давай-ка, Федор, перетащим наш с мамой кровати в большую комнату. А Ксения въедет на наше место. И все дела». «Да как же без гостиной?» — всполошилась мама. «А зачем она?» «Ты с ума сошел? А если гости придут?» «Ну и посидят на кроватях, еще мягче будет. Да и чем их кормить нынче, гостей-то? Ливерная колбаса и та по талонам». «Во-первых, ливерная без талонов. А во-вторых, вам же на заводе обещали спецпайки». «Ага, обещали, пока стачечный комитет заседал. А теперь вот тоже обещают. Блюдо сезона — обещание под маринадом с гренками из неотоваренных карточек». Итак, родители перебрались в самую большую комнату, а Федя остался в своей кошмарной берлоге, как выражалась мама. И жизнь потекла почти как прежде. Только оказалось, что Степка из бестолкового малыша-хныкалки превратился во вполне сознательную личность. Он уже бегло читал книжки про Буратино и волшебника изумрудного города, высказывал здравые суждения о взрослых и знал немало анекдотов про современную жизнь. К Феде теперь Степка стал относиться как полагается, без излишней липучести, со сдержанной преданностью, но порой и с дурашливой резвостью младшего братишки. В общем, хороший был племянник Степка. Но сперва Разик, потом другой попросила Ксения брата отвезти Степу в детский сад, а вечером сходить за ним. Так и повелось. Потому что работала Ксения в своем ателье в 1/2 смены. Деньги-то нужны. Федя, наконец, не выдержал. «Хорошо, что вы со своим Женечкой 2-го не завели, а то хоть разорвись». Мама наладилась дать ему по шее. Интеллигентный человек, работник гуманного медицинского учреждения. Но Федя в красивом витке ушел от несправедливого возмездия. «Постыдился бы! При ребенке! Мама оглянулась на Степку, который торчал тут же во время разговора. «Ох уж ребенок! Думаешь, они в своем детском саду не знают, что такое роддом? Послушал бы, о чем они разговаривают, когда на горшках сидят». Степка бесхитростно подтвердил, что назначение роддома воспитанникам детсада хорошо известно. «А второго ребенка не завели, потому что дядя Женя не хотел нарушать сбалансированность семейного бюджета». «Во, слышала?» — восхитился Федя. «Какой же ты ребенок? Мог бы и сам из детского сада домой топать. Здесь всего 4 квартала и переулки тихие». «Тебя-то до 3 класса в школу провожали». «А я просил, да?» Но ворчал и спорил Федя так, из упрямства. На самом деле он ни за что не позволил бы Степке ходить одному. Потому что нет-нет, да и появится в газете объявление. «Просим помочь в поисках мальчика. Потерялась девочка». А еще чаще по телевидению. Жуть такая. Видишь на экране фотографию мальчишки или девчонки. Живое, веселое лицо. И понимаешь, что, может быть, в это время его где-то уже черви грызут. Ну, бывает, конечно, что кто-то сам убежал из дома или в лесу заблудился, и потом его отыщут живого. Но ведь не секрет, что есть на свете гады, для которых самая большая радость — замучить человека. Особенно маленького, беззащитного. Поймают, наиздеваются всласть и в живых не оставят. Концы в воду. При мысли, что такое может случиться и со Степкой, ужас прокалывал Федю ледяной иголкой. Мало что отца загубили у парнишки, дембеля проклятые. Один раз Федя неосторожно ругнулся так вслух. «Что-что?» — переспросил оказавшийся рядом отец. Потом объяснил, что слово это вовсе не ругательное. Так, по традиции, называют себя солдаты, ожидающие скорого увольнения из армии. От слова «демобилизация». И сам он, Виктор Григорьевич Кроев, тоже когда-то был дембелем. И, скорее всего, Феде тоже придется пройти через это, потому что всеобщего и полного разоружения в ближайшее время не ожидается. Федя смутился, но потом объяснил, что дембелями называют вовсе не всякого солдата, уходящего домой, а таких людей, у которых демобилизация всего человеческого. Тех, кому обязательно надо кого-то унижать и бить. А нормальные солдаты зря придумали себе такую кличку. Кстати, по-солдатски это звучит и пишется «дембель», а по-фединому «дембиль». Гораздо точнее, слово это похоже на другое — «дебил». За Степку Федя продолжал бояться. И порой снилось даже, что Степка исчез. Причем сны были 2 разновидностей. Иногда Степка терялся в городе, в том городе Фединых снов, где полузнакомые улицы приводили вдруг на океанские набережные, а обыкновенные дома перемежались с фантастическими сооружениями звездных пришельцев. Федя шел по этому городу со Степкой, и Степка вдруг непостижимо в одну секунду исчезал, шагнул в сторону, и нет его. И Федя метался по тротуарам, лестницам, эстакадам и каменным средневековым коридорам. В томительной тревоге и жгучем нетерпении. Найти, спасти и больше не отпускать. Но было в этой тревоге что-то от приключений, от игры. Потому что в глубине души Федя знал, в городе нет настоящей опасности, и он не принесет малышу зла. И постоянно грела надежда. Вот за этим поворотом, за той дверью Степка найдется. Чаще всего Федя просыпался, так и не отыскав его. Но страха и горечи от такого сна не оставалось. Будто обязательно будет продолжение, где он Степку найдет. Но были и другие сны, до жути похожие на реальность. О том, что Степка ушел из детского сада, и вот уже несколько дней его нет, нет, нет. И самую страшную пытку, пытку неизвестностью, Федя ощущал всеми нервами, как наяву. Тут бы схватиться за крестик, но его не оказывалось на груди, потому что Федя сам был виноват, не пришел за Степкой вовремя, а телевизор бесстрастно вещал. Потерялся мальчик. Такой вот сон как раз приснился Феде утром того дня, когда случилось ДТП, и он встретил незнакомую девочку. На этот раз в роли дикторши почему-то выступала Флора Вениаминовна. Была она в платье с цветочками, а на плечах — погоны капитана милиции. Но это ничуть не удивляло Федю. Да удивление ли? В душу его, полную тоски и страха, слова Флоры Вениаминовны падали, как железные шарики в черную воду. «Разыскивается мальчик, Степан Горецкий, 6 лет, волосы русые, лицо круглое, нет верхнего переднего зуба, над левой бровью маленький белый рубчик. 3 дня назад, около 18 часов, пропал из детского сада № 7 на улице Хохрякова. Был одет в темно-красные, с белыми полосками трусики, красную пятнистую майку, оранжевые гольфы и красные сандалии. Всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем ребенке, просим позвонить по телефону». За стенкой, в своей комнате, безудержно и с надрывом, так же, как при известии о гибели Миши, рыдала Ксения. Флора Вениаминовна, слыша это, недовольно косилась с экрана. Потом вдруг хлопнула, как в классе, ладонью о стол. «Прекратить!» Один погон свалился с ее плеча, и Федя с великим облегчением осознал, что это сон. Слава богу! Опять сон! Усилием воли он сжал потускневшее сновидение в комок, отбросил его и стал со счастливым облегчением просыпаться. В окно сквозь верхушку тополя било горячее солнце. И от того, что страх оказался пустым, и что сейчас утро, лето и почти каникулы, сделалось удивительно радостным. А еще лучше стало, когда в приоткрытую дверь проник Степка. Живой, невредимый, с припухшими после сна губами и растрепанными волосами. Увидел, что Федя не спит, заулыбался, вместо зуба черное окошечко. Федя лег на спину, руки заложил за голову, ноги подтянул коленками вверх. Разрешающе глянул на Степку. Тот весело подскочил, забрался на постель, сел Федя на колени и съехал с них на живот. Федя тихонько взвыл. «Балда, больно же!» Степка виновато засопел, но с живота не слез. Из-за дверей донеслось. «Эй, вы, там! Умываться и завтракать! Я из-за вас на работу опоздаю!» Это Ксения. Родители уже ушли. Мама заведовала регистратурой в зубоврачебной поликлинике. Стоматологической. И отправлялась на работу рано. Отцу полагалось быть в лаборатории к 9, но он тоже всегда спешил. А в последнее время особенно. Завод переходил на новую продукцию. Конверсия. «Слышите вы?» – торопила Ксения. Но Федя знал, что 10 минут можно еще поваляться. Степка потерся щекой о поцарапанное плечо и сообщил. «Мне уже через 7 лет будет». «Вот новость». «А что ты мне подаришь?» «Ремень». «Да ну тебя!» — надул губы Степка. «Одно и то же». «Что одно и то же?» — не понял Федя. «От мамы только и слышишь. Сейчас ремня получишь. Катерина в садике тоже. Сейчас как всыплю, будете знать». «Опять, что ли, руки распускает?» «А ты думал? Вчера как вляпала, аж зачесалась». «За что?» «Мы с Дрюшкой подрались. Помнишь? Толстый такой». Федя всех в Степкиной группе помнил. Андрюшка Сотин был тихий, добродушный человек. И к тому же Степкин приятель. «Ненормальный, да? Чего не поделили-то?» «А чё он? Услыхал где-то считалку дурацкую целый день, как магнитофон». Степка сердито, но с выражением прочитал. «Грузди, а бабки, рыжики, синявки. В лес пошел Степка, ободрал». И, покосившись на дверь, Степка полным словом назвал то, что ободрал в лесу. А потом еще: «Не горюй, Степка, заживет». Федя хихикнул. «Подумаешь, это же детское народное творчество. С давних лет. Во всех садиках такие дразнилки. Даже интересно». Это если про других интересно, а когда про себя? Без этого в детсаду не проживешь, философски разъяснил Федя. Сам, небось, знаешь, не первый год там. А тебя тоже дразнили? Естественно. Дядь Федя съел медведя. Степка обрадованно подскочил у него на животе, и Федя опять охнул. Тихо ты, аппендикс выскочит. А ты вырежь, как у меня. Степка потер на животе светлый рубец со следами точками от ниток. Он гордился, что год назад перенес настоящую хирургическую операцию. «Чтобы я свой родной аппендикс отдал добровольно?» — возмутился Федя. «Брысь умываться!» «Сейчас. А Бориса тоже дразнили?» «Еще как. Хуже всех. Ты иди все прямо-прямо, будет там помойная яма. В яме той сидит Борис, он наелся дохлых крыс». «Мы с ним тогда и подружились первый раз», — вспомнил о раннем детстве Федя. «В средней группе. Я за него заступился, и мы двое против толпы». «А когда он приедет? Скоро?» «Через неделю, наверное, если в Москве не задержится». «Я про Борис тоже стихи сочинил», — сообщил Степка. «Плачет Боря на заборе, у него большое горе. Мама не дает Бориске съесть холодные сосиски». Федя не пощадил автора. «Это ведь не твои стихи. Такие уже есть, только не про Бориса, а про киску». «Ну и что? Я же переделал». «Так нельзя. Настоящим поэтом за такие дела знаешь, как попадает?» «Я ведь еще не настоящий». Опять надул губы Степка. «Еще», усмехнулся Федя. Степкина склонность к рифмотворчеству была всем известна. «А какие ты еще дразнилки знаешь?» Ушел Степка от неприятной темы. «Ну да такие же, наверное, как и вы там. Вова, корова, дай молока, сколько стоит 3 пятака?» «Ну это все знают. А еще Игорешка-поварешка, недоварена картошка». «О, а это я не слыхал», обрадовался Степка. «Игорешка у нас как раз есть». «Да ты что?» — спохватился Федя. «Я тебе для этого, что ли, рассказываю? Чтоб ты людей изводил, да?» «Ну я же для запаса, если они первые полезут». Ксения сунула голову в дверь. «Да это что за лодырь, а? Еще и не думали одеваться». Федя дотянулся, взял со стула заряженный водяной пистолет и пустил сестрицу струю. Ксения пообещала из-за двери. «Подожди, попросишь еще нашивку». «Ну, Ксюша!» — Федя вскочил, свалив на пол Степку. «Мы хорошие,